Пермский и Триасовый периоды. Диметродон. Длина 4,6 метра, высота 1,5 метра, вес 250 кг. Группа синапсиды. Питание: мясо других животных. Среда обитания: влажные зоны и поймы рек. Период: 295-270 миллионов лет назад. Пермский период. Место обитания: США, Германия. Диметродон не был динозавром, хотя, как говорится, из кожи вон лез, чтобы сойти за гигантского ящера. Сухая чешуйчатая кожа, длинный мускулистый хвост, устрашающие челюсти, полные зазубренных зубов, которые разрезали плоть его жертв, как лезвие ножа. Просто волосы дыбом. Если бы не одно «но». Он жил в пермский период 270 миллионов лет назад. А первые динозавры появились только 40 миллионов лет спустя, когда диметродона уже и след простыл. Мало того, если уж совсем на чистоту, по мнению ученых, он и рептилией-то не был. Его относят к синапсидам. И, несмотря на внешность, состоял в близком родстве с млекопитающими. Секрет Арекса. Когда я был маленьким, я всегда говорил дедозавру, что ему нужно поставить брекеты. Знал бы я тогда, что у всех диметродонов такие странные зубы. Спросите у вастатора. Слово «диметродон» означает «зубы двух размеров». У него и в самом деле в задней части челюсти располагались более мелкие зубы, а в передней — более крупные, с двумя большими заостренными и выступающими клыками. А потом говорят, что у меня плохие зубы. Первые окаменелости диметродона обнаружили в Техасе примерно в середине 19 века. Правда, палеонтологи сначала не поняли, что это за парус у него такой, и подумали, что это большой плавник водного животного. Что тут скажешь? Люди — очень глупые создания. Точно! В жаркие дни можно использовать дедозавра как веер. Как же я сам до такого не додумался? Кто бы мог подумать, да? Особой приметой этого зверя был огромный парус, тянувшийся вдоль всей спины. Он был образован отростками позвонков, выступавших из хребта, как рейки веера, и перетянутых кожной перепонкой. Зачем диметродону нужен был парус, неизвестно. Возможно, он служил ему чем-то вроде радиатора и охлаждал кровь, регулируя температуру тела. Такой системой сегодня пользуются слоны, которые рассеивают тепло, обмахивая себя своими большими ушами. Но некоторые ученые считают, что диметродон распускал парус, чтобы привлечь внимание возможных партнеров. Кто знает? Одно можно сказать точно. В дни, когда дул сильный ветер, от такого паруса было больше вреда, чем пользы. Однажды дедозавра унесло ветром. Чтобы вернуть его на землю, понадобилось 7 птеранодонов. Пастозух. Длина 5-6 метров. Высота 1,2 метра. Вес 300-500 килограмм. Группа — архозавры. Питание — мясо других животных. Среда обитания — прибрежные районы с тропическим климатом. Период — 228-202 миллиона лет назад, верхний триас. Место обитания — Северная Америка. Триасовый период начался на нашей планете больше 200 миллионов лет назад. Вся суша тогда была объединена в один огромный континент, который ученые называли Пангея. Почти везде было жарко, и вдали от побережий установился сухой и засушливый климат. Жаль, что диметродоны уже вымерли. Они могли бы пользоваться своими парусами как веером. После недавнего массового вымирания, уничтожившего очень много животных, на Земле начали хозяйничать рептилии. Но это пока еще были не динозавры, а архозавры. Группа примитивных рептилий, от которых произошли наши крокодилы. Ой, а я думал, это просто очень старые динозавры. Главным хищником того времени считался пастозух, нечто среднее между динозавром и аллигатором. Он был длиной 6 метров и весил около 5 центнеров. Спросите у вастатора. Пастозух был не только самым крупным хищником своего времени, он был еще и очень прожорливым. В одной из ископаемых находок, там, где у этого зверя был желудок, ученые обнаружили останки 4 разных животных. Возможно, он их слопал незадолго до смерти. Первые окаменелости пастозуха были найдены в карьере недалеко от поста. Вот я тебе и объяснил первую часть его имени. А вторая происходит от слова «зухус», которым древние греки называли бога-крокодила древних египтян. Нравится мне этот пустозух. Сильный, видно, был зверь. Я бы с удовольствием с ним познакомился. Вместе бы на охоту ходили. Секрет Арекса. Слушайте, как можно запомнить такое имя? У меня не получается. Я буду звать его Пастасуп. В конце концов, какая разница? На спине у него располагалось два ряда остеодерм, костных пластин, покрытых кожей, как у крокодилов, а ноги были достаточно длинными, чтобы он мог быстро бегать. При этом передние лапы были немного короче задних, так что вполне возможно, что пастазух ходил не на четырех ногах, как все считали, а на двух. А еще у пастазуха была огромная голова с жуткими челюстями, усеянными острыми зазубренными зубами. Настоящая мясорубка. От такого зверя лучше держаться подальше всем, даже динозаврам, которые уже появились на Земле, но были еще маленькими. Целофизис. Длина — 3 метра. Высота — 90-100 сантиметров. Вес — 20 килограмм. Группа — тероподы. Питание — мясо других животных. Среда обитания — засушливые зоны с сезонными осадками. Период — 212-196 миллионов лет назад. Верхний триас, ранняя Юра. Место обитания — США, ЮАР, Зимбабве. Секрет Арекса. Помню, я как-то подружился с целофидом. Ну, в общем, вы поняли. Его звали Кармелофизис. Он был таким милым, что мне сразу захотелось познакомить его с Вастатором. Только он куда-то исчез, и я его больше не видел. Кто знает, куда он подевался? Первые динозавры, появившиеся в верхнем триасовом периоде, были совсем небольшими. Такими, как, например, целофизис. Ловкий и легкий хищник, свирепствовавший в лесах Северной Америки около 220 миллионов лет назад. За счет длинного хвоста он достигал в длину 3 метров, но в высоту был не больше метра и весил всего 20 килограммов, как собака средних размеров. Это один из самых древних динозавров и, как ни странно, один из самых хорошо изученных. И все благодаря тому, что в 1947 году на ранчо «Призрак» в штате Нью-Мексико, США, было обнаружено целое кладбище целофизисов. Скорее всего, эти тысячи останков принадлежали животным, которых застигло врасплох наводнение или извержение вулкана. «Может, они устроили вечеринку, которая закончилась трагедией?» Спросите у Вастатора. Для примитивного динозавра целофизис был очень даже высокоразвитым животным. Например, глаза у него располагались в передней части головы, а не по бокам, как у большинства рептилий. Это очень важная деталь. Она означает, что у целофизиса было трехмерное зрение, то есть он умел хорошо оценивать расстояние, а это жизненно важная способность для хищника. Я как-то съел одного целофизиса, и он мне совсем не понравился. На картинке в интернете они выглядели очень аппетитно, с гладкой и сочной чешуей, но на самом деле их спина покрыта пухом, который щекочет небо. Это ужасно. Целофизис был двуногим и довольно быстро бегал. Секрет его ловкости и легкости в костях. Они были у него полыми, как у современных птиц. Питались целофизисы другими рептилиями и мелкими позвоночными. Одно время их даже считали каннибалами, потому что в желудке одной особи обнаружили останки, которые приняли за кости детеныша целофизиса. Но потом выяснилось, что его последним завтраком была какая-то небольшая ящерица. «Тебе повезло, ящерка! Тип, который тебя съел, умер раньше, чем успел тебя переварить. Покойся с миром, везучая!»